Живот роздулся, кожа на нем натянулась, хоть палочками колоти, а еще целый месяц ждать, пока ее Валентина дочка появится на свет. Как это неудобно быть такой большой и неуравновешенной. Прежде, когда она готовилась вести группу историков на сондринг, ей удавалось загрузить почти всю лодку самой. Теперь пришлось переложить эту задачу на плечи матросов мужа. Она не могла даже следить за порядком, ибо для этого пришлось бы все время бегать из дома на причал и обратно. К тому же погрузкой распоряжался капитан, который хотел еще больше уравновесить судно. Он прекрасно справлялся, еще бы, разве не капитан Раф учил ее, когда она только прилетела сюда. Но Валентине не нравилась роль пассивного наблюдателя. Это был ее пятый сондринг, а на первом она повстречала Джакта. Валентина не думала о замужестве. Транхейм был обычной планетой, одной из двух десятков планет, которые она посетила со своим непоседливым младшим братом. Она будет учить и сама учиться, а через 5 или 6 месяцев напишет книгу по истории мира. Опубликует под псевдонимом Демосфен и начнет наслаждаться жизнью, пока эндеры не позовут говорить куда-нибудь еще. Обычно их интересы совпадали. Эндера звали произнести речь по поводу смерти какой-нибудь исторической личности, а потом Валентина писала книгу на основе жизни этой личности. Это была их любимая игра – притворяться бродячими преподавателями того и этого, втайне создавая лицо мира. Да-да, книги Демосфена пользовались большой популярностью. Какое-то время ей казалось, что рано или поздно кто-то догадается сопоставить темы книг Демосфена и расписание кораблей и узнает, кто она такая на самом деле. Но вскоре Валентина поняла, что, как и вокруг голоса, вокруг Демосфена вырос приличный клубок мифов. Люди считали, что Демосфен не может быть одним человеком, а каждая из его книг написана самостоятельно работавшим ученым, который потом опубликовал ее под знаменитым псевдонимом. Компьютер отдал его работу на суд некоего таинственного комитета, состоявшего из самых серьезных историков эпохи, а уж комитет решал, достойна ли книга славного имени. И то, что никто и никогда не встречал членов этого комитета, никого не волновало. Сотни и тысячи работ люди подписывали именем Демосфен. Компьютер автоматически отвергал все, что не было написано настоящим Демосфеном. И тем не менее всюду царило убеждение, что такого человека, как Валентина, просто не может быть. Ведь Демосфен начинал как оратор в компьютерных сетях еще в те времена, когда Земля воевала с жукерами 3000 лет назад. Но разве человек может прожить столько? И это правда, думала Валентина, не может. Я теперь совсем другая. От книги к книге я меняюсь. Я пишу историю миров, и каждый мир дает мне и берет из меня. А этот изменил меня больше всех. Ее раздражала извилистость и догматичность лютеранской мысли, особенно эти кальвинисты, считающие, что знают ответ на вопрос, прежде чем вопрос вообще задан. Из этого раздражения родилась идея увести свою группу аспирантов прочь от Рейкьявика, в море на какой-нибудь из летних островов. Цепочка скал тянулась вдоль экватора, куда весной приходила на нерест крика и где бесились от радости размножения стада халькигов. Валентине хотелось разорвать цепи привычного, избавить ребят от догматизма и интеллектуального гниения, которые в той или иной мере присущи любому университету. Они не возьмут с собой припасов, а есть будут дикий хапригин, которого там полным-полно в долинах и ущельях, и халькигов, если у аспирантов хватит ума и отваги убить хоть одного. Когда утоление голода зависит от собственных усилий, отношение к истории почему-то меняется. Люди начинают понимать, что важно, а что нет. Университетские власти поворчали, но дали разрешение. Она на свои деньги наняла одну из лодок Джакта, тот только что стал главой одной из криловецких семей. Джакт был воплощением извечного моряцкого презрения к ученым. В лицо называл их Скрадари, а уж за спиной он заявил Валентине, что через неделю ему придется возвращаться слово, и спасать умирающих от голода студентов. Вышло наоборот. Профессор и ее пари, как они себя окрестили, замечательно провели время. Построили что-то вроде деревни и пережили удивительный взлет разнообразнейших мыслей, довольно серьезно отразившихся по возвращении на содержание университетских изданий, особенно исторических. Во-первых, Валентину атаковали сотни желающих поехать с ней на два оставшихся летних сондринга, а мест в лодке, между прочим, всего 20. Но куда важнее было то, что произошло с Джактом. Нельзя сказать, чтобы он получил хорошее образование, зато замечательно знал Трондхейм. Он мог без лоции пройти половину экваториального моря, знал маршруты айсбергов и нутром чуял, где в ледовом поле трещина. Всегда угадывал, где соберется на танец крика, умело располагал людей и заставал добычу врасплох. Зато его самого врасплох не могла застать даже погода. И Валентина сделала вывод, что в мире нет неожиданности, к которой Джак не был бы готов, кроме разве что ее самой. Когда лютеранский паспорт, не кальвинист, обвенчал их, они оба были скорее удивлены, чем счастливы. То есть нет, они были счастливы. Впервые с тех пор, как она оставила землю, Валентина чувствовала себя дома и в мире совсем. Вот почему ребенок рос внутри ее. Ее дорога окончена. И она была благодарна Эндрю за то, что он понял, за то, что без слов, без споров согласился считать Трондхейм конечным пунктом их 3000-летней одиссеи, финалом карьеры Демосфена.